29. Главную тяжесть боя, соревнуясь в храбрости, приняли на себя 3-й и 7-й легионы. Антоний со вспомогательными войсками устремился им на помощь, ведь итальянцы не выдержали столь упорного натиска. Видя, что их дроты отскакивают от панциря черепахи, они обрушили на нападающих баллисту. Машина раздавила множество солдат и на мгновение расстроила их ряды, но, падая, увлекла за собой верхнюю площадку вала и зубцы ее прикрывавшие. Одновременно под градом камней осела стоявшая рядом башня. В образовавшуюся брешь устремились, построившись клиньями, солдаты 7-го легиона. В это же время 3-й легион топорами и мечами разбил ворота. Первым ворвался в лагерь, как утверждают в один голос все авторы, солдат 3-го легиона Гай Волузий. Разбросав тех, кто еще сопротивлялся, он взбежал на вал и, вставши там на виду у всех, объявил, что лагерь взят. За ним, в то время как охваченные паникой виталианцы скатывались с вала, последовали остальные. На всем пространстве между лагерем и стенами Кремоны шла кровопролитная резня.